Вы со вчерашнего не ехали. Целый день прошлялся, а самого лихоманка бьет. Здесь то, что убили хозяйку. Кто убил хозяйку? Сейчас Илья Петрович. Помощник квартала на лестнице. Настя, что ты молчишь? Это кровь. Кровь? Какая кровь? Никто хозяйку не бил. Я сам слышал, я не спал. Поручик, помощник квартального. Со всех квартир сбежались. Никто не приходил. Это в тебе кровь кричит. Вот тогда и выхода нет. И запекаться печенками начнет, вот тогда и мерещится. Пидда. Стасишка.